Глава 38. «А напиши свое имя». И вновь Адлар нарисовал витиеватый росток с замысловатыми украшениями. Я долго смотрела и сравнивала два этих рисунка. Нет, они, безусловно, отличаются, но проблема в том, что я не могу различить буквы, а воспринимаю слова именно как орнамент. Ох, что же делать? «Напиши Всевышний», — попросила я следующее слово. И вновь грациозный побег неведомого растения оставил свой след на бумаге. Я взяла в руки пергамент и старательно вглядывалась, пытаясь запомнить каждую черточку. Это, конечно, непросто, но вполне возможно. Потребуется лишь больше времени. Я провела взглядом по каждому изгибу, закрыла глаза и попыталась восстановить в памяти, вспомнить рисунок. Нет, не могу. Так, на сегодня мне хватит этих трех слов. Пойдемте сейчас смотреть, как уборка во дворе продвигается. Едва выйдя на крыльцо, мы застыли в изумлении. Посреди двора, напротив входа, был сложен весь мусор, что работники вытащили из углов. Обломки жердей, части от бочек, раскуроченные сундуки, половина телеги без колес. «Это зачем они так?» Я посмотрела на Адлара, а тот от души рассмеялся. «Ты просила собрать мусор? Вот они и собрали». «Хорошо, хоть в дом не догадались занести», — поддакивал Волда, заливаясь смехом. «Смешно им, а мне вот не очень. Этот мусор сжечь, аккуратно, чтобы пожар не устроить. Что можно разломать, то пригодится для растопки каминов». Несмотря на наступление теплого времени года, на улице ощущалась прохлада. Да еще временами моросил мелкий холодный дождь. И, как следствие, в доме всегда было промозгло и сыро, поэтому камины топились постоянно. «А остальное вынести за ворота подальше и сжечь!» Я выдала распоряжение и задумалась. Рано или поздно, но я запущу выпуск мыла. А это зола и внутренний жир животных. Причем и того, и другого потребуется много. Так может уже сейчас начать просеивать и собирать золу в бочке? Пусть стоит, дожидается своего часа. Она ведь не испортится. А то, что скомкуется и спрессуется, то ерунда. Просеивать. Зола вообще очень пыльная и летучая. Но желательно, чтобы она была максимально очищена от мелкого мусора. Интересно, в этом мире изобретен дуршлаг? И стремительно развернувшись, я пошла на кухню. А где еще спрашивать? Пробежала глазами по посуде, взволновав кухарку своим появлением, а еще и бароны за мной потянулись из любопытства. Вскоре выяснилось, что нет здесь в обиходе нужного мне приспособления. Ничего, изобрету. Патентовать? Ну, не знаю. А если повспоминать другие кухонные штуки? И тогда уже оптом патентовать. Надо обсудить с баронами. Они все же лучше знают потребности в этом мире. Но это потом. Браться за все разом не уследить, надо выбирать самые востребованные проекты. А что касается посуды и кухонных принадлежностей, можно же и подарок таким образом сделать. Допустим, хороший человек мне окажет неоценимую услугу, а я, чтобы не быть ему должной, подарю идею и все расскажу. Хороший подарок? По-моему, да. А сейчас дуршлаг. Самое простое – взять готовый ковш для воды и сделать в нем отверстие. Этим я и поделилась с баронами. А с кем еще? На их вопросы, что это я задумала и почему ни во что их не посвящаю, пришлось рассказать полуправду. А именно, дескать, обдумываю кое-какое дельце, а для его осуществления потребуется очень много золы. Как оно дальше получится, пока не знаю. Но жалко, что сырье пропадает. Да и потом, откуда в один момент взять большие запасы? А если собирать и складывать заранее, это значительно облегчит задачу. И вроде бы мое объяснение всех устроило. Что касается истинных моих целей, здесь у меня самой не было решения. Вроде бы и бароны с храмовником оказали мне неоценимую услугу и, по сути, спасли жизнь. Но ведь и я предпринимаю усилия, чтобы добиться их возвращения в столицу. Одним словом, я пока не надумала делиться с ними своим главным будущим изобретением. Адлар тут же позвал слуг и распорядился принести мне несколько ковшей на выбор. Затем отправил проделывать в них отверстия и выгребать золу из каминов. Таким образом, уборка затронула и дом, так как наряду с чисткой каминов требовалось проверить трубы, а заодно их прочистить. Это можно было сделать двумя способами. Опустить в трубу щуплого ребенка, подвязав его веревками, чтобы он, рискуя здоровьем, а подчас и жизнью, выскребал стенки. Мне этот вариант совершенно не понравился. Поэтому остановились на более гуманном, но жутко грязном. На длинной палке опускали деревянную щетку и скребли ею стенки. Таким же образом орудовали и снизу. Примерно представляя, во что превратится дом, мы быстро собрались и, заехав за храмовником, отправились переждать стихийное бедствие Кволда. На пару дней, для надежности. На этот раз я настояла, чтобы мы перемещались в карете. Вернее, чтобы для меня ее подготовили. Потому как передвигаться верхом, я наотрез отказалась. А баронам захотелось верхом, поэтому мы с отцом Бенедиктом ехали вдвоем, и он поделился, что нашел двух мастеров и одного толкового кузнеца. «А почему вы уехали от Адлара?» — задал он резонный вопрос, и я рассказала о своих придумках. «А зачем вам это все?» — как мне показалось, вполне искренне удивился он. «Чтобы было чисто и красиво, вспомните, с каким удовольствием мы гуляли по парку родителей Адлара в столице». Но, судя по его недоуменному взгляду, он до конца не разделял моих убеждений.